Почему? Потому что они читают, вот как я вам говорил, М-О-И, М-Ой, М-Ой, это что? Ой, М-Ой, Д-Е-Д, М-Ой, Д-Е-Д, М-А-Х-Р, А-Д-Ж-А. Вы представляете, вот прочитайте теперь. М-А-Х-А-Р-А-Д-Ж-А. Это же что такое? Вообще тут ни черта не поймешь. Вот они так же, и они пытаются это. Говорят, вот что. М-Ой, Д-Е-Д. Их спрашивают, ну что, как там он? М-Ой, Д-Е-Д. Это безнадежно глупы. Поэтому никогда не обращайтесь. Поэтому у нас всегда есть авторитеты. Мы не принимаем свою такую квалификацию тупую. Но когда только наше сердце очищается, только тогда мы начинаем. И когда кто-то, почему и говорится, что мы изучаем все под руководством, он говорит, да нет, это написано «мой дед Махараджа». Ой, ё-моё, а я-то думаю, что тоже правду написали тут такую. Не могли же так, что Шрила Прабхупада же не мог так затупить, ёлки. М-О-И-Д-Е-Д, Маха-Р-Э-Д-Ж-А. Я, так сказать, прочитал, но, так сказать, я не думал, что это, думаю, что ж. А, вот, спасибо вам большое, так сказать. Поэтому, говорится, изучать все это нужно под руководством. Поэтому мы, когда какие-то проблемы у кого-то или что-то, мы, у нас какое-то может быть мнение, видение, мы можем не понимать этих проблем. Можем не знать, что за проблемы у людей, какие, как, вы помните, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати со своими учениками шел там, кстати, по Ганге, и они там наткнулись на одного очень возвышенного преданного. И Бхактисиддханта Сарасвати все время рассказывал о нем, что он чистый преданный. И Бхактисиддханта Сарасвати всегда приходил сделать ему дандават и коснуться его стоп, когда они в этом месте остановились каждый день. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати каждый день ходил и пытался ему служить. И как-то он пришел с учениками, а тот сидел и ел рыбу. И ученики увидели, а у нас же, так сказать, рыба, яйца, мясо, так сказать, яички, там, кстати, все это же, сало, яички, так сказать, ни в коем случае. Лука, чеснока, так сказать, это все смерть. И они увидели и говорят, как же он чистый преданный, он же рыбу хавает. Смотрите, он же ест рыбу. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так, вот он так опечалился, когда они произнесли это. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так сконфузился весь. Не перед ним. Тот-то вообще ему плевать было, кто что говорит. Что такое? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сконфузился, что он как бы так их обучает, что они и лезут. Но и с другой стороны, говорится, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был доволен, что они, по крайней мере, у него спросили. Но они уже с выводами спрашивали. Они сказали так, они не спросили. Они сказали, какой же это чистый преданный? Он же рыбу ест. Вот вопрос был какой. Это вопрос или уже вывод? Вывод в вопросительной форме. То есть уже приговор в вопросительной форме. Мы же его казнили, а что же с ним делать было? Это вопрос или уже вывод? Представьте, вы приходите и говорите, да мы уже его казнили, а что с ним было делать еще? Дорогой Гуру Махарадж. С одной стороны вопрос, да? Но уже все. Там уже все решено было. Вот они точно так же сказали. Какой же он чистый преданный? Он же рыбу ест. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати немного сконфузился. И сказал, глупцы. Он чистый преданный. Просто он не ачария. То есть ему не надо никому своим примером кому-то что-то доказывать. Он просто не доказывает никому ничего своим примером. И в «Нектаре преданности», в «Бхакти Расамрита Сингху» и Прабхупада в «Науке самосознания» описывает, духовная жизнь подобна больнице. Что когда вы очень больны, вам то нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя. Но по мере выздоровления вам это можно, то можно, то можно. Но просто вы что-то не делайте ради профилактики. Что если я начну сейчас опять это делать, вполне вероятно, я могу опять привязаться и заболеть от этого. Но когда человек здоров, абсолютно здоров, ему можно. И говорится, что преданный на высокой, тот, кто находится на очень высокой, на высоком уровне, он может не следовать каким-то правилам и предписаниям. Он следует этим правилам и предписаниям лишь для того, чтобы показать пример новичкам, неофитам. Помните, да? Читали это? Это в науке самосознания Прабхупада описывает. И также он Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, что по мере выздоровления он сравнивает это с желтухой. Что когда человек болеет желтухой, то нельзя, то нельзя, то нельзя. Но по мере выздоровления все вкусы возвращаются и возможность, но человек уже более опытен. Он знает, что вот нужно быть осторожным. Нужно себя ограничивать. Тут где-то, так сказать, переешь, так сказать, и все, и конец. Как человек опытный, он может есть на ночь, но он понимает, чем это заканчивается. Поэтому он не ест на ночь. Но он может есть на ночь. Но каким-то другим людям нельзя есть на ночь, потому что у них очень сильно меняется сознание. Этот человек переел, и он все равно исполняет свой долг. Он все равно вовремя встал, конечно, неприятно, но он уже сознание такое. Что... Но другие, они даже не способны встать. Есть такая история, когда Шрила Прабхупада со своими учениками остановился у одних индусов в Америке. Они путешествовали. И их ночь застала в таком месте. И он узнал, что там одна индусская семья живет. И он отправил одного из учеников. Скажи, что они не могут нас принять. И когда эти индусы узнали, что это Прабхупада, а там уже по Америке уже достаточно известная личность была Шрила Прабхупада, индусы были очень рады. Долго справляли они все это. Громили магазины, так сказать. Короче говоря, индусы были очень страшно рады, что Шрила Прабхупада может у них остановиться. Они сказали, конечно, конечно. И они наготовили всего, так сказать, и все это было выставлено. И они это предложили. И все это, вся пища, у них посуды было мало, и они все в общие посуды. Что из общего котла, так сказать, можно, так сказать, есть вместе с ними. Прабхупада сел за стол, посмотрел на это все, как это все было, каков стандарт. И он сказал, я пойду отдыхать. Он встал и ушел. Ученики подумали, гуру не хочет есть, так сказать, а мы хотим, так сказать. И они наелись, налопались, так сказать. И на утро никто не встал. Они проспали до 10, там кто до 11 утра. Прабхупада ничего, никого не трогал. И когда они вышли, такие все заспанные, Прабхупада сказал, глупцы, все вы осквернились. Глупцы, все вы осквернились. Таким образом, они должны были последовать за своим гуру. Гуру встал, значит, это не просто так было. И способность чувствовать эти вещи, как, что, это очень сложно. Они не были так квалифицированы. Хотя все они знали, что по стандартам нельзя есть из одной. Они уже были, там среди них были много брахманов, даже пару саньяси были уже, которые получили саньясу. И все они не поднялись. Не только на мангале, на арте. Потому что Прабхупада даже в гостях, он вставал вовремя, так сказать, ученики, они либо на улице, либо где-то тихонько проводили мангала-арти, потом приветствие божеств, лекцию давали. И старались следовать какому-то стандарту. Прабхупада всегда говорил, что это часть культуры. Просто не надо это афишировать, нужно делать это культурно, спокойно, чтобы это со стороны выглядело естественно, а не как-то не по-сектантски. Как вот очень естественно выглядит, когда человек делает зарядку утром, да? Никто, ну что это, нормально, что делать зарядку, нормально. Также человек, естественно, может проводить какую-то религиозную деятельность, что люди, даже атеисты, со стороны глядя на него, могут воспринимать это как нормально. Но можно действовать таким образом, что все думают, ну, так сказать, точно с головой не дружит. Итак, это стадия бесполезности, когда... Не знаешь, куда человека засунуть, чтобы сохранить его. Это называется сострадание. Когда человеку сострадают, видят, что он, так сказать, пытается как-то, хоть как-то. Есть какой-то разум, что человек понимает, привязан. Но еще сердце очень сильно осквернено, и он все равно, так сказать, пытается сочетать духовную жизнь с чувственными наслаждениями. Или наоборот, пытается сочетать чувственные наслаждения с духовной жизнью. Так, кстати, и так может происходить. Это вот стадия бесполезности. Всегда человек думаешь, как его занять, Как его занять? И авторитеты всегда думают, как же занять? То он не хочет делать, это не может делать, то-то, кстати, у него проблемы-то. И он, естественно, процеживает все это через общение с вами. И вы останавливаетесь на том служении, которое он очень хочет делать, и он, так сказать, чувствует, что он может, так сказать, там нормально будет, там, так сказать, хорошо, не так аскетично, не так, как были преданные, которые говорили, мы поедем за Лакшминарайаной куда угодно, так сказать, там, где угодно будем служить. Но потом они понимали, что где Лакшминарайана, там стандарты. Потому что самый высокий стандарт и самая четкая садхана и дисциплина была в Улан-Удэ. Ни один преданный не действовал по собственной прихоти. Это настолько сплоченный такой, как корабль военный был. Прямо все идеально. И некоторые люди приезжали и говорили, а можно мы лучше в Иркутске? Мы рядом с вами, но в Иркутске будем. Как вы думаете, почему? Кто помнит Иркутск лет 6 назад? Никакой дисциплины, никакого порядка, никаких стандартов. Они тут, так сказать, макароны предлагали на алтаре, так сказать. Так, они такой тут занимались, да, Даялыч? Ты помнишь? А? Ты помнишь? Ужас, что здесь творилось. И все это под баджаны. Все это под... Никто, никаких здесь, никаких... Авторитет был формальный, абсолютно формальный, устраивающий всех. Почему? Как вы думаете? Хороший авторитет, устраивает всех. Почему? Ничего не требует ни от кого. Никогда не требует, никогда не поправляет ничего. Делай, что хочешь. Любую санкцию получай. Это вот такие бесполезные преданные приехали, так сказать, с этими криками. Мы хотим быть где-то возле Лакшминарайаны. Но они не хотели. Они хотели просто наслаждаться. Где-то рядом побыть, но они... Это естественно, это нормальный уровень. Но он вот называется уровень стадии бесполезности. Они становились бесполезными. Они не занимались проповедью, они здесь все что-то пекли, что-то там всякой ерундой занимались, что-то тут все мыли, ходили так, ну, тряпочкой так сказать. Раскидывали тут пыль, так сказать. Все. И весь день так проходил. И все это, несомненно, для Кришны было. Где-то поспят они для Кришны, там, кстати, до обеда. Где-то они пойдут погуляют, так сказать, для Кришны. Где-то пойдут в палисаднички, вот там еще посидят там. Ну, так, для Кришны. Это еще вот в том здании было, вот, в соседнем. Когда я начал сюда ездить, когда Прабхувишну Махарадж меня попросил, пожалуйста, подними Иркутск. Вообще, какой-то, говорит... Ты заметил, говорит, какое-то наваждение, что в Иркутске, вроде такой город, всегда проблемы. Это правда, это было какое-то проклятие. Он говорит, у меня, говорит, уже такое впечатление, что это какое-то проклятие. Прабхувишну Махарадж как только не приезжает, никто не встречает. Потому что они уехали на заправку. Вот вы представьте, вы это не знаете. Что кто-то уехал на заправку. Вы просто выходите, вы приехали, прилетели в чужой город, вы иностранец, вас должны встречать. Открываются ворота, и никого. Вы выходите и стоите. Еще в таком виде, значит, с дандой, так сказать, все. Вот, ну. Никто вас не встречает. Вы стоите. Потому что бхакты перепутали рейс. И поехали на заправку. А после заправки они думают, что делать в аэропорту? И там где-то возле заправки они отбросили сиденье и решили вздремнуть. Потому что времени до прилета самолета. Во! И стоит человек, ждет. Или это еще когда меня не было. Я там в Улан-Удэ еще был. Прабхувишну Махарадж мне это рассказывал. Как его тут вырвали. И это было, что каждый божий раз всегда какой-нибудь концерт был. Всегда. Потом я. Он мне говорит, я уже боюсь в Иркутске ехать. Лакшминарайана. Поехали со мной. Я говорю, конечно, Махарадж. Мы приезжаем. Приезжаем. Стоит машина. Сзади полная лотков. Лотки, знаете, из-под хлеба? Полная лотков. Бидон стоит. Бидон 30-литровый. Знаете, вот молоко-то, в котором... На заднем сиденье. И стоит эта машина. Копейка. копейка, знаете, вот, вот как у Ананды примерно. Вот, Ананда Тир. Вот примерно точно такая же. Такого же года, так сказать, все. Сзади полная лотков, и бидон там еще так сверху стоит. Сиденье, такое впечатление, что на них еще фараон сидел. И после фараона все египтяне посидели там, сирийцы, так сказать, потом, так сказать, посидели. Те все, и в итоге, так сказать, на нем сидели бомжи, вчера только. Таким образом, одно переднее сиденье свободно. Одно переднее сиденье, нас двое. У Махараджи сумки все. Открыли багажник. Ой, ну там-то вообще... В багажнике вообще там, там что-то такое вообще непонятное. Это что-то. Ларец какой-то, ларец Марии Медичи. Там все реликвии хранились. Еле-еле мы положили туда вещи. Он не закрывается, естественно, там, с открытой пастью, так сказать, багажник. Ну, нашли какой-то шнурок. Махарадж очень смиренно все это. Я в ужасе. Я в ужасе. Я готов, так сказать, я говорю, серьезно, шашку выхватить и всех на колбасу порубать. Но не шофера. А вот был здесь один. И все, так сказать, остальные его приспешники, которые были очень довольны им. В частности, вот у нас Джасви тоже там был в этой команде. Привязали там, кстати, на веревочку, нашли на веревке, привязали. Представляете? Вот сейчас вы слушаете многие, такого же, вот, уже при мне такого уже не было. А при Панчиме что было? Это вообще же цирк. Это же вообще... Панчима ни разу, за... сколько вот ему, ни разу не встретил нормальный Махараджи. Ни разу. А тот был еще хлеще. Предыдущий, то тот вообще Копперфильд. Такой фокус это только Копперфильд мог сделать. И значит мы стоим, думаем, как мы на этой машине поедем. Я думаю, как же значит это... Это назывался закус от Копперфильда. Махарадж, так сказать, сел в переднее. А поскольку там эти лотки и бидон, кресло сдвинуто напрочь вперед, переднее. Потому что иначе это все свалится туда, вперед. И он так, значит, когда уселся, шофер, значит, он так это рукой лотки раз, бетон раз. И ему так, кстати, ну, где-то там на сантиметров 15 удалось кресло все-таки прижать. Махарадж, значит, так сказать, комфортно втиснулся. Данда не помещается. Потому что там лотки все. И так ее нет, она будет так торчать, как крылья. И ее не... туда она не влезает, потому что тут проблема с Дандой. Я говорю, Махарадж, может, я такси закажу, да, Данду там привезу, так сказать, все. А Махарадж боится. Он уже этого Иркутска боялся. Проповедующий Махарадж уже Иркутска боялся. Он говорит, нет, Лакшминарайан, ты со мной. Короче, я как-то там эту лотки там как-то мы так все раз, и в лотки ее туда засунули, и она как-то там так, ну, как-то так вот все-таки сделали. Как-то это было... Вот я вам были рассказываю просто. Как-то мы ее устроили, эту данду и на лотка. Лотки все жирные, они 37-го года рождения, эти лотки еще. Их еще, так, еще пайки на них выдавали, знаешь. Все грязно, все это салом обмазано. И в бетоне самое главное, что-то все время булькало, когда мы ехали. Машина вообще, там у нее это выпрыгивает. Это, знаете, вот у нее это скорость, когда она, значит, ага. И я сел к этим лоткам. Я закрыл, и я так сидел так вот боком. Один лоток сюда дает, другой сюда, третий сюда. Я так сел боком, и дверь как хлопнула, и меня так к этим лоткам прижало. Но мы вместе зато с Махараджем. Все-таки нас не разлучили, так сказать, все. И мы поехали. Мы поехали. Бог с ним. Ладно, уж как-то мы доехали, так сказать. Мы приезжаем к Аджасви Прабу на квартиру. Значит, вытаскивать это было еще труднее, чем заталкивать. Серьезно, я помню, как вытаскивать это было сложно. Потому что пока ехали, там все утряслось. Это все как-то так метастазами покрылось, что все проросло через эти вещи, что уже, так сказать, не оторвать вещи. Лотки, так сказать, данду уже запечатали так, что, так сказать... А когда двери открылись, знаете, это было такое впечатление, вот, знаете, вот как чертик из табакерки выскакивает, знаете, так, так вы кнопку нажимаете, так, вот примерно так же, когда двери открылись, я вылетел, потому что я все время в таком давлении, так сказать, сидел. Только стоило двери открыть, я оттуда. И только так захотела так засмеяться. И все, полное впечатление, так сказать, чертик из табакерки вывалился. Мы поднимаемся, как Джасви Прабу, на квартиру. Там нас встречает на квартире, не в аэропорту. На квартире нас встречает президент. The president. Это вообще. Дандават. Искреннее, смиренное лицо, глаза, все. И Махарадж говорит. А Махарадж не ел там что-то, постился. И он говорит, про машину все, уже все забыл. Смиренный человек вообще. Вот, потому что Махарадж, я думаю, вот, боже. Естественно, так это воспринял. Ну, только он все время говорил, ты меня не бросай, пожалуйста. Только он все время говорил, ты, пожалуйста, Лакшмираджа, меня не бросай только. Стоят кастрюли. И там, значит, еда. И он, значит, кастрюлю приносит в руках. Прабхупада Махарадж говорит, что-нибудь бы поесть. Он приносит кастрюлю и говорит, вот Махарадж. И открывает крышку. Но Махарадж думает, это ему посмотреть. Я вам рассказываю быль. Махарадж думает, что это посмотреть. Он говорит, ну да, нормально. А он ставит, так сказать, и говорит, только вот ложек нету. Я на него так смотрю. Но я-то, так сказать, изначально уже был готов. Это Махарадж, все, так сказать, он все как-то надеялся еще. Я-то уже давным-давно надежду потерял. Я знал, что здесь творится. Я, так сказать, его знал, что за пассажир, так сказать, из Шира. Он говорит, только посуды нету и ложек нету. Он говорит, ну можно рукой из кастрюль. Я хочу вам сказать, он был браманом уже много лет. Ладно был он Петька, вот как я Вовку Лобову в свое время тут, так сказать, назначил. Я бы понимал, если бы Вовку Лобов так, ну, даже вопросов не было бы. Ну, что человек не квалифицирован, что это ругать, так сказать, не знает, там где-то замешкался, где-то затупил там. Человек был уже много лет президентом и много лет браманом. К тому времени, я думаю, он как минимум лет 5 уже был браманом. Ну, я не буду называть его имя с точки зрения инкогнито. Оставим его инкогнито. Прабхупада Махарадж так на меня посмотрел, такими глазами печальными. Я говорю. И он опять говорит. Только ты никуда не уходи. Это было такое, вообще это... И я тогда вот подумал, думаю, боже мой, быть духовным учителем, это такая-то пассия. Дубы-колдуны кругом. Ужасно. Ты смеешься, Миша. Очень похоже. Очень похоже на деятельность некоторых товарищей. Очень похоже. И все он это делал очень искренне, с полной убежденностью. Ты помнишь, Галок, это все, все эти истории? Ты же, я же помнишь, это рассказывал, потом приезжали, тут видели это вообще. Все это делалось с такой искренностью. Все с такой. Потом как-то приехал проповедник, Бхактивапава Махарадж. Заранее написал им письмо. Я еду один, без переводчика. И они тут в попыхах забыли переводчика. Все было организовано. Они забыли гирлянды и забыли переводчика. И поехали с Андрюхой Дрожиловым на заправку. И пришлось Кольке Мокрецову на своей вот этой «Жигулёшке». И у него что-то еще сзади там тоже баулов каких-то там. И мы-то опять же. И он говорит, о, уже машина получше. Мне Махараджи говорит. И Прабхупада Махарадж, и Бхактивапава Махарадж. Каждый раз. Но Прабхупада Махарадж особо любил этот город. Он все время говорит. Это, говорит, что-то какое-то проклятие. Говорит, ты заметил Лакшмираджа? Столько лет, говорит, и здесь что творится? Же ужас, говорит. И он мне говорит, ты, может, займешься им? Я говорю, Махарадж, как скажете. Только одно у меня условие. Какое? Что вы мне даете полное право здесь делать, что я могу. Вот как я. Он говорит, да, конечно. Бери, сынок, шашку и руби всех их кто-то направо-налево, так сказать. ты что, смотри здесь что-то. Как проклятие было. Год за годом одно и то же. Одно и то же, одно и то же. И первый раз нормально встретили Махараджу, вот сюда, когда я был здесь. Произошло первый раз. Нормально, без всяких. Никогда вот даже вот был предыдущий президент, еще предыдущий. А первый раз, и я помню, Проповедующий Махарадж мне говорит, ты что, здесь теперь же... Он, когда он увидел эту машину, на которой встречают гирлянду, подали ему, так сказать, сразу где что, как чего. Он такой сел, я сзади сел. Он говорит, ты что, здесь живешь теперь? Я говорю, да, Махарадж. Он говорит, ой, как чувствуется. Он сказал, и он так спокойно, поехали. Все, так сказать, было вот прямо так, как и должно было быть. Ужасно. Эти стадии вредительства. И все они, даже вот... Вы если видели, и тот, и другой полностью 100% оправдывали. У них были идеальные оправдания, почему так происходит. Идеальные. И они не считали, что это какая-то проблема. Нормально. Даже Махараджу они смотрели в лицо и прямо объясняли, почему так происходит. Да? Прямо объясняли. Все так было логично, все было вообще потрясающе. Это вообще было удивительно. Как-то раз, я помню тоже, не опоздайте, то там, то все, то пятое, десятое. И как сердцем чувствовал, у меня была машина, я на машине специально приехал, и как, думаю, нет, поеду сам-ка, проверю. Приезжаю, ни одного человека нету, и Махарадж выходит. Меня увидел, вау, Лакшми Нараяна, обнялись. Говорит, вот молодец, правильно, что никого не привел. Эти иркутяне, говорит, меня уже забодали. А я просто вот прямо, Параматма мне сказала, вот садись и быстрее дуй в аэропорт. Хотя отсюда целый экскорт выехал. Никого нету. И я подъезжаю, эти уже двери открываются, и Махарадж уже, видимо, минуты две стоял там уже. Я подъезжаю, Махарадж, я говорю, вы извините, маленько припоздал. Он говорит, ой, молодец, что без всех приехал. Раз, садимся, вещи, все. И я боюсь ему сказать-то, что не я его встречать должен. И мы приезжаем в храм. Приезжаем в храм, ни гирлянды, ни шиша. Еще вот в том помещении с того входа входили. Пришли, и народу нету. Народ весь в аэропорту встречает. Ты помнишь о Джасве эти все вещи? Или нет? А? Ты-то помнишь хоть что-нибудь? Или всех, кто это помнил, давным-давно замочили? Вообще ужас! Ужас. Вот эта стадия вредительства и бесполезности, это ужасно. И все это надо пережить, перетерпеть, уважать, так сказать, целовать их, так сказать, обнимать, вдохновлять. Весело вообще. Очень весело. Мы с Махараджем сели там в комнате. Он говорит, и что, какая программа? А он-то думает, что я его встречаю. Я говорю, программа уехала. Я говорю, он говорит, ну, тут же вроде президент есть. Я говорю, так он, я где-то, он там затерялся, говорю, в пробках, наверное. И мы сидим с Проповедующим Махараджем, не на квартиру, нас сразу сюда привезли. Махарадж, значит, так, он говорит, а что так необычно, почему сразу в храм? Потому что Аджасви нету дома, там все закрыто, все, они все ломанулись навстречу. Там все было закрыто. Я думаю, нафиг нужно, приезжаем сюда. Здесь сидим. Я говорю, сейчас они подъедут, наверное. Минут через 30 это вся экскорт, весь этот кортеж приезжает и с такими глазами, будто бы я что-то испортил. Что за ботва? Ага. Лакшми Нараяна, что за ботва? Я говорю, ну извините, так сказать, если что не так. Они раз, гирлянду вытаскивают, Махарадж так, бам, гирлянду, Махарадж. Да. Здесь вообще такой цирк был. Это был как, вот очень странно, вот Проповедующий Махарадж точно сказал, тебе, говорит, не кажется, что здесь, говорит, какой-то вот, какая-то сила, говорит, здесь есть, вот такая темная сила, говорит, что вот она вот... Я, говорит, не могу понять, столько здесь проповедуем, говорит, приезжаем. И здесь, говорит, такое странное. всегда вот эта компашка, говорит, вот этих, говорит, сколько их там тут было, 9 или 10 преданных всегда, ни больше, ни меньше. Вот эта компашка, и они в этом огромном здании, в неосвещенных коридорах перемещались. Они друг от друга ховались. Лягай, ховайся! Знаешь, можно было так увидеть силуэт. Товарищ! И побежать за ним. Забегайте. Никого нету. И бумажка так. Как в фильмах ужасов, знаете, вот такое что-то. Потом слышите где-то что-то там. Блин. Вы туда раз и забегайте. Опять никого нету. И такая благовошка дымится. Это вообще было... Это такой цирк был вообще тут. Это же просто уникальное творение было рук человеческих. Кто остался-то? Правда, вот я смотрю, что почти ни одного нету. Они, то есть, все встали. Один Аджасви остался. Аджасви, ты помнишь? Это же, да, вообще юмор был какой. Вот сейчас вот сравнить вот это все, что сейчас и тогда, просто, ну, даже не верится, какая-то фантастика просто. Какая-то фантастика, как все изменилось. Мир изменился. Я это чувствую уже сейчас. И в земле, так сказать, и в воде. Вот и в воздухе что-то почувствовал. Факт. Итак, вот эти стадии в преданности есть также в преданном служении. И самое главное, что те люди, которые все это... Они были в таком экстазе, на самом деле. У них даже там не дернулось, что что-то было неправильно или что-то... Они говорят, так что ж эти, блин, самолет, что ж он раньше-то прилетел? А он прилетел ровно по расписанию. И я помню, как мне говорят, а что ж, мы-то всегда же считаем, что он не по расписанию прилетает, что ж они там, летчики, так сказать, совсем затупили. Надо было еще, так сказать, пару кругов навернуть, так сказать, вокруг Иркутска. У них всегда были оправдания, они ни грамма никогда не считали, что у них что-то, какая-то проблема. Да мы на заправку поехали, то есть они не на заправленных машинах могли ехать встречать Махараджа. Это такой, ну, вообще это, такая веселая здесь была вообще компания, это просто, ну, просто потрясающе. И здесь английского языка ни один человек не знал. Но у них были все книги Шрилы Прабхупады на английском языке. Ты помнишь? А я даже помню, как их покупали в Индии. Мистично. Шиза косит наши ряды. Косой, литовкой просто. Еще с тех времен, я это помню, это было 3000 лет назад. Я там был. Ужас. Ужас. И я тогда должен был... А я еще не был так, кстати, спокоен, как сейчас. Я-то готов был просто всех порубать их. И Прабхупада Махарадж всегда на меня смотрел и мне так говорил. Спокойно, Лакшми Нараяна, терпи. Ты видишь, я, говорит, терплю, терпи. А он знал, что я-то, кстати, я бы их всех тут переснимал. И потом уже, когда Прабхупада Махараджа, он был старше GBC, лопнуло терпение. Он сказал... Сними всех, кого считаешь нужным. Я тебя полностью наделяю функцией, сними всех, кого нужно, кого ты считаешь нужным. Я говорю, я не буду снимать никого. Потому что это тогда все вывалится на меня, что я тут творю что-то. Он сказал, тогда просто мне скажи, кого нужно поправить. Я говорю, всех. Да. И он всех поправил. Все до одного президента слетели. Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск. Все до одного. И региональный секретарь. И он сделал это. Махнул он отцовской сабелькой, и все. И все было решено. И поперло. Как только они, так сказать, были, и поперло. Так что Есть разные люди, занимающие разные должности и препятствующие многим вещам. Они находятся, им хорошо, им тепло, светло, и мухи не кусают. И пенсию еще нехилую положили им. И они, так сказать, сидят там нормально, так сказать. Я помню, как эти книги даже покупались. В Майпур приезжаем, и он мне говорит, этот преданный: «О, книги Прабхупады!» Я говорю: «Да, конечно, на английском языке». Я говорю: «Ты знаешь английский?» «Нет». Я говорю: «А что, в Иркутске кто-то знает?» «Нет». Я говорю: «И что?» Он говорит: «Надо купить срочно». Я говорю: «У тебя и так денег так еле-еле хватает, так сказать, чтобы домой вернуться». Он говорит: «Ага». Он так говорит: «Ты ничего не понимаешь». Достают все деньги, и у них хватает. И он говорит: «Займи мне там еще 100 баксов». А я тоже был не богат. Но я как-то так, ну, думаю, ладно, может быть, правда какая-то такая мистичная деятельность. Может быть, это колдунство. Дал ему 100 баксов. Думаю, может, это такое сильное колдунство. И он покупает вот такую охапку книг, значит, ну, там мешок на плечо, значит, эти книги, и он такой счастлив. И у него не остается ни копейки денег. А еще 30 дней надо жить в Индии. У него ни одной копейки ни на еду, ни на жилье, ни на обратную дорогу не остается. Полностью, все деньги идут, еще должен 100 баксов мне. Я думаю, может быть, он человек Вайкунтхи. Думаю, может, ему... Он, думаю, может быть, уже как птица живет. Птицам деньги не нужны. Серьезно, я так подумал. Ну, и он пошел с этим мешком куда-то там. В небытие какое-то ушел. Потом ночью стук такой в дверь. Я говорю: «Кто там?» Говорю: «Хата не резиновая. Прием окончен, местов нет». Он стучится. И, значит, там запел: «Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко, есть хотят котята, ты живешь богато». И раз, блин, в окошко выглядываю, так сказать, телебом, телебом, так сказать. Что такое? Он стоит, говорит, мне говорит: «А там нары». Там, так сказать, в Майпуре в комнатах на нарах спят. И он мне говорит: «Можно я, Лакшми Нарайна, у тебя под нарами буду ночевать?» Я говорю: «Ты что, блин, а где мешок твой?» «Я его сдал в камеру хранения, в долг». Вообще, ну, столько фантастических историй было, вообще, это просто цирк был. Я говорю: «Да нет, ты что, ложись на нары, я лягу, наоборот, так сказать, на пол». А он браман еще был. А я, так сказать, только один раз инициирую. Я говорю: «Ты браман». Он говорит: что ты, смирение – это самое главное. Смирение в нашем деле – это самое главное». И под нары лезет. Уже лезет. И он прожил под нарами, как мамба. Как в анекдоте. Все любят мамбу. И, так сказать, из-под нар вылазит негр и говорит: «А мамба никого не любит». Вот он как мамба прожил, так сказать, под нарами там что-то дней 10, наверное. Потом один из нашей комнаты выехал, так сказать, уехал куда-то в этот, в... Где Господь Чайтанья-то? Ой, Нитьянанда родился-то. Как деревня-то называется его? Э? Ой, вот правильно. Все уже, затупил. В Экачакру они уехали. И он, так сказать, на нарах раз там, хоба, пристроился. А кушал ты как он? Это же вообще цирк. Я иду есть. А там же талончик надо покупать. Деньги, талончик. С талончиком заходишь, все. У него денег нету. Я иду. Я говорю: «Я пошел обедать». Ну, думаю, он что-то вообще... Я говорю: «Ты идешь?» Он говорит: «Я сзади пойду». Ну, я уже... То есть я-то уже понимаю, что как бы... Все, для меня уже все карты раскрылись. Я просто не мог поверить в это. Просто вот не хочется так верить, и все, что вот ну, так, ну... Все так, ну... Клиника уже такая конкретная уже. Я иду, значит, где-то на расстоянии 10 метров, Такое лицо. Ну, кто знает его или видел, вот тут он тут тоже недавно приезжал, сейчас я его отправил в Якутию проповедовать оленям. Такое лицо смиренное. Ты знал его, Маратка? Да? Ну, святой же. С виду-то, ну, святой, ну, просто святой среди святых, да? Титикшим вакаруником садху просто. И он метров за 10 от меня за спиной. С таким видом. Глаза опущены. Ну, вот смотришь, ну, думаешь, ну, просто вот крылья. И улетел на Вайкунху куда там. Да, Даялыч, ты помнишь, да? Ну, вообще, блин, такой оптический обман, ну, просто кошмар, блин. Это просто оптический обман. У него кличка-то была такая. Я так всегда его звал. Оптический обман. Я захожу, талончик покупаю и говорю, тебе-то что, талончик купить? А у самого деньги, потому что он 7 дней живет, так сказать. И он так все это... 10 дней, видимо. Он так все... Он мне говорит, скоро я перееду. Я говорю, куда? Во дворец, что ли, переедешь? Куда там? В парламентский дворец переедешь ты? Куда переедешь-то ты? Под дерево? Он, нет, там сострадающие бакты есть. Это называется халява плиз. Там какой-то сострадающие бакты появились. И каждый день это было. Он шел за 10 метров. Я говорю, тебе талончик-то купить, может быть? Поешь хоть, ты что? Я говорю, ладно, как-то уж мы... Он говорит, не надо, мне ничего не надо. Я говорю, а ты что тогда за мной шел? Он говорит, а можно я просто с тобой рядом посижу и посмотрю, как ты кушаешь? Я вам цитирую. Я говорю, ты что? А он говорит, ну просто, вот есть такие даже уровни, специальные уровни практик. Я думаю, ну он конкретно он уже это. Вася, ты не умер, ты гонишь. Сяду, значит, нам, ну, этот талончик принесут. Он напротив садится, еще так подальше, напротив. Там так садится, так голову опустит. И вот прямо, вот я клянусь, вот, это была коронная привычка мимики. Так. Я там сижу. Я начинаю есть. Думаю, да пошел ты. Знаете, уже ну, начинаю уже нервничать. Что такое? И я же не могу поверить, что браман ненормальный может быть. Ну как я могу поверить в это? Когда в Москве мне говорили, что это смиреннейшая личность, Москва была полностью на его стороне. Говорит Москва, это, так сказать, все в порядке у него. Потому что мы тоже, так сказать, такие же. Он один из наших. Вообще ужас это, что такое странная была личность. Он садился там так. Вздыхал, я начинал есть, так на него смотрю. Потом он так начинал на меня смотреть и слюну сглатывать. И потом говорил, ну и как, вкусно? Я говорю, иди сюда. Он говорит, да нет, я здесь посижу. Я начинал его уговаривать. Это происходило где-то минут 15. Долго уговаривать не надо было, но минут 15 точно надо было уговорить, чтобы он сел рядом. И я так, кстати, начинал ему это все. Не то, что я ел, а вот то, что еще я не трогал, я ему так сказать начал. Он говорит, ну что ты, если немножко. И начинал метать. И так каждый день. Вот с таким концертом. Потом он через несколько, я уехал в Экачакру, он остался один, его никто не кормит. И смотрю, у меня у самого, так сказать, денег не хватает, что-то $50 не хватает на билет обратно. Со мной там были преданные, с которыми отношения были. Они сразу, Лакшми Нарайан, да нет, даже ты не беспокойся. Я говорю, у меня там в Москве есть, я в куртке специально одежду оставил в Москве, потому что зимой уезжали. И в Москве там у меня в куртке я специально оставил заначку. Думаю, мало ли что там, приедешь, пустой вообще, как барабан, думаю. И у меня была заначка. Я говорю, прилети мне сразу одна. Они, да ты что, Лакшми Нарайан, там так хорошо относились. И он, когда узнал, что у меня деньги на подсосе, он говорит, я переезжаю. Я нашел сострадательный бхакт. И раз кому-то. И смотрю опять, какие-то бхакты идут, он в 10 метрах от них. Скромно. Та же самая схема. Он опять. Они сидят, едят, он напротив. Они, иди. Он, да нет, ничего. Они тоже. Вот все так же, как я со стороны смотрю, думаю, вот дает, елки-палки. Вот это да. Вот это уже уровень, е-мое. Это уже вообще, уже пхава, видимо. Ашта сатвика викара, так сказать. Проявление любви к Богу уже конкретное. Так он пришел без денег в аэропорт. Бхакты улетают все, и он к каждому подходит. Эх, а у меня даже денег нету. Ну там бхакты типа, что такое, что за ботва, так сказать. А это мешок, что за мешок у тебя за спиной? Это книги Шрилы Прабхупады на английском языке. Короче, он этими глазами всех, так сказать, своим вот оптическим обманом, ему бхакты скидываются на билет. Это естественно. Скидываются на билет. И он с билетом нормально улетает в Россию. Прилетаем в Россию. Он мне говорит, я всю жизнь в долгу. Я буду всегда твоим слугой, так сказать, или там что-то такое. Тут это вот на полках этих книги. Ты помнишь, да, Даял? Это было. Все вот это такие стадии есть. И самое, что удивительное, что сам человек, он этого не наблюдает. То есть сердце может быть настолько осквернено, настолько обман такой, вот иллюзия, настолько сильная иллюзия покрывает, что человек даже, имея второе посвящение, там, он в таком состоянии находится. Как я потом узнал, что даже и хлещи может на более высокой стадии, как так же может покрыть конкретно. Как быковцу. И есть, потом начинается от стадии бесполезности, появляется стадия полезности, когда преданный на самом деле становится полезен. Вот почему я, так сказать, в своих письмах всегда пишу, искренне желающий быть вам полезным в вашем служении, Шри Прабхупада. Никогда никто этого не писал до меня. Я был первым человеком, который так стал писать. То есть внизу подписываются махараджам, всем, желающий быть искренне полезным в вашем служении Шили Прабхупаде, там лакш. Я гуру так пишу. Допустим. Желающий быть полезным в вашем служении Шили Прабхупаде, Лакшми Нараян Дас. Все пишут, ваш слуга такой-то, ваш там никчемный ученик такой-то, ваш ученик такой-то, ваш слуга. В основном это стандартный, ваш слуга. Но я единственный, кто стал писать. Искренне желающий быть полезным в вашем служении Шри Прабхупаде. Когда я увидел вот эту всю эту вот лабуду, я подумал, ой, Боже мой, как страшно быть на этом уровне и не видеть этого. Это так страшно. Прийти в духовную жизнь и занять такое положение. Как страшно мне было. И когда я увидел, но... Естественно, то, что мне глаза-то раскрыли, так сказать, в другой конфессии. Так сказать, я пришел, так сказать, уже в очках. Пусть даже имперсональных каких-то очках, но, по крайней мере, я, так сказать, уже эти вещи, так сказать, знал, как в религиозной системе, что вот есть такие и такие. Я сразу это увидел. И я думаю, ой, Боже мой, не дай Бог. Я так молил Кришну. Кришна, пожалуйста, помоги мне быть в этой стадии полезности. Я так беспокоился, что я вдруг уподоблюсь и не буду даже этого замечать, что я бесполезен, абсолютно бесполезен. Что кто-то просто думает, как меня занять, чтобы я не обиделся и не убежал. Что на самом деле мое служение нафиг никому не нужно. Понимаете? И я никому не нужен. Просто, так сказать, из сострадания ко мне, из-за того, что, так сказать, я все живые существа дороги Кришне, так сказать, и кто-то просто какая-то возвышенная личность просто... бережет, потому что мы принадлежим Кришне, Гуру, так сказать, Шили Прабхупаде, все дороги. И он просто, так сказать, думает, как нас сохранить здесь, как нас здесь оставить. А на самом деле, что мы есть здесь, и как вот именно об этом есть эта история, как жил один комар, помните, я вам рассказывал, его звали Намус. И он искал себе жилье, потому что в его жилье рядом, возле его жилья, поселилась синица. И синица могла его что? Ам! И скушать. И Намус в страхе стал искать более совершенную организацию. Ой, в смысле жилье. Прошу прощения. И он смотрит, слон идет. О, думает, вот это я понимаю. Организация так организация. Слон идет такой, бум-бум. Значит, все трещит, все гремит, так сказать, все. И Намус думает, вот это да, ух ты, ах ты. Смотрит, у него уши такие здоровые, приздоровые. И они еще так висят, раз, как будто бы закрыты. И иногда так, раз, от движения или от ветра. Или он там пытается ими что-то шевелить, они там. И он смотрит, думает, вот это да. Вот свезло так свезло. Оба-на! И он в ухо залетел к слону и стал там пищать. Дорогой слон, так сказать, прими мои почтительные поклоны. Но он был так мал, что слон не слышал. Слон просто шел. Даже не Чикатило его, потому что кожа у слона, так сказать. И что-то, он даже никаким образом. И он, я вот тут решил присоединиться к твоему движению. Потому что он двигался, слон-то. Я решил присоединиться к твоему движению. Как ты думаешь, ты против? Слон-то ничего не слышит, идет, там свои дела решает, так сказать. Там книжки распространяет, в смысле, там что-то ест, там, кстати, ну, так далее, так сказать. Разговаривает с кем-то там. И это муха, ой, не муха, это комар, он про себя подумал. Молчание, знак согласия. И он, так сказать, привел туда, естественно, в это движение он привел свою жену, своих ребятишек. И они зажили в этом движении слона. Слон все двигался. Ну, просто супер. Такая коптерка, да, вообще просто потрясающий офис там в ухе. Защищен, на слона никто не наезжает. Там эти синицы даже не подлетают, там попрыгают, так сказать. Он хоботом как даст, эта синица, так сказать, карр! Улетает быстро. Ну и все. И зажили так они классно вообще. А в ухе у слона со временем скапливается сера. И дико начинает пахнуть. И ну, у всех же есть недостатки. И в ухе тоже были недостатки. И он там жил хорошо, все, счастливо жил. Много лет прожил. Сколько? Лет 11, наверное, в ухе. Да? Или 12 даже. Прожил он в ухе в этом. Ну, 12. Уже считал себя исключительно частью слона. Несомненно, что комар и слон едины. Народ и партия едины. Он думает, все, я и слон. Я практически почти слон. Да не практически, не почти, а слон. Вот у нас, так сказать, хобот. Вон, смотрите, какие у нас уши. Вон, посмотрите, какие мы сильные. Да. Все полностью. Я слон, подумал Намус. И тут сера стала скапливаться. Он подумал, что за ботва? Вообще воняет, так сказать. Что за безобразие, так сказать? И он думает, вот, так сказать, безобразие. Он стал там выступать. Но слон-то так и не слышал. Потому что, так сказать, эти писки все, так сказать, визги, так сказать. И слон продолжал, так сказать, движение. Международное. Он все между народом и шел, между разными народами все продвигался, так сказать. Эти все интернациональные народы, они расходились, так сказать, в сторону, чтобы он прошел. Все говорили, о, слон там. Мочки разные бегали там, гавкали. Но вонь шла и шла и шла. Эта сера, так сказать, стала их беспокоить. И они решили покинуть. Думают, ладно, что. Что мы тут делаем, блин? Тут так воняет ядреные батоны. Так сказать, здесь уже вообще, так сказать, невозможно находиться. И он стал, говорит, ну, думает, все должно быть по правилам, по этикету исключительно. Я, так сказать, еле не продвинутый слон. Я, не будь я слоном, так сказать, если я не сделаю, как сказать, все правильно. И он, так сказать, запищал там опять в ухе. Дорогой слон, мы столько лет с тобой были вместе. Ну, тут кое-какие недостатки у тебя появились. Я не могу их терпеть, так сказать. Я решил покинуть твое ухо. И так далее. Ты уж не обижайся. Как-то сам уж давай. Самостоятельно. Без меня. Потому что я уже, так сказать, не могу терпеть. Ты уж давай теперь сам уж, давай. Слон не слышал ничего. И тогда они устроили киртану. Дети уже выросли, все, дети, и они все собрались, текст написали на бумажке. Видит, слон не реагирует так никак. Ну, никак не реагирует. И они хором давай, значит, там. Дорогой слон, та-да-ра-ра-ра, так сказать, так та-да-да-да-да. То есть это в рифму, так сказать, все, шлоками, так сказать, все. И слон что-то там в ухе слышит, что-то у него там в ухе такое-такое. Засвербило. И вот так, и слон напрягся так весь. Весь напрягся и, так сказать, в шраваном погрузился. Глаза закрыл и в шраваном погрузился. И слышит там этот писк какой-то. Дорогой слон, так сказать, прости нас, мы уходим, так сказать. Слон думает, кто-то от меня уходит. А что, кто-то был, что ли? И слон выслушал это все, понял текст. Он улыбнулся и говорит: «Дорогой Намус, твой уход для меня точно так же, как твой приход. Я даже не знал, что ты здесь был. Поэтому давай, до новых встреч». И Намус вылетел, весь в слезах. Так было тяжело расставаться со своим коллегой. Вот такая вот загогулина. Поэтому всегда хотелось быть на стадии вот этой полезности, а не гоняться здесь за какой-то ерундой. Потому что, говорится, человек сам себя обманывает. И когда человек хочет обмануться, всегда приходит кто? Обманщик, и делает его мастером рейки. Всегда приходит обманщик и делает какие-нибудь статистические исследования, какие-то патенты. Там. Когда вы хотите того, чего вы хотите, и что вам в башку стукнуло, всегда найдется тот, кто подхватит, ну да, вот это вот, вывалившееся из вас вот какое-то вещество, подхватит всегда. Всегда есть такой, подхватывает. Что не надо. Когда, говорится, человек хочет обмануться, Прабхупада всегда говорит, всегда придет обманщик и обманет. Всегда. Если вы хотите, все так будет. Итак, квалифицированный человек – это человек, который может эти тонкости видеть детали, тонкости, как действовать, что, как не превратить общество в общество фанатиков, в секту какую-то, как не превратить их в сентименталистов или в каких-то догматиков и так далее. Это очень опасно. Потому что если это фанатики, то это стопроцентная секта будет. И, несомненно, разумные люди, они никогда не будут находиться в этом обществе. Как бы мы его ни прославляли, как бы мы ни пытались сказать, что мы действуем в соответствии с книгами Прабхупады, это полная чушь. Мы можем прикрываться, поэтому и говорится, и ангел может, вернее, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Казаться-то все можно. Можно башку побрить, там, кстати, вставать там, кстати, во сколько-то часов, так сказать, всем. А потом говорить всем, что встал сегодня в 4, вообще прямо так. Можно что угодно, можно из себя изображать кого угодно, что угодно делать, как угодно жить. И думать, что ты продвинут, что ты, так сказать, имеешь право, что ты такой искренний, что если бы ты там что-то не сделал, этого бы никто не сделал и так далее. Очень много видов иллюзий. Но порой мы как вот этот комар Намус, наш приход или наш уход, так же мы эту движению, как и приход. Бесполезные какие-то личности. Что-то они тут делали, жили на самом деле здесь. Ну, решали свои какие-то вопросы. Жили и решали всегда свои проблемы, свои личные вопросы. Искали какие-то теплые... Они просто искали какое-то место, понимаете? Где было бы более безопаснее, более, так сказать... И всегда страшно оказаться в таком положении. Всегда страшно оказаться в положении такого комара. Всегда оказаться в положении, так сказать, вредителя. Мне страшно даже быть бесполезной личностью. Что же говорить, перейти на стадию вредительства? Но Кришна говорит Арджуне, что любое усилие в этом мире сопровождается недостатками. Но это не дает права тебе, Арджуна, не исполнять своего долга. Это означает, какие-то недостатки будут всегда. Даже на стадии полезности какие-то... Всегда говорится, чем человек больше делает, тем коэффициент ошибок тоже расширяется. Только больше делаешь, больше ошибок совершаешь. Меньше. Не хочешь совершать ошибки, ничего не делай. Это самая большая ошибка. Значит, вся твоя жизнь ошибка уже, раз ты ничего не делаешь. Таким образом, Бали Махарадж, он как бы видит, что Индра преданный, но он на какой стадии? Вредительства или бесполезности? Вот вы бы определили вот в этой истории, Индра какой вот, вредитель, бесполезный или полезный? Вот Бали, как вы думаете, на какую стадию он намекает? Говоря, вот говорится, что Бали Махарадж сказал следующее. Как жаль, что Индра, владыка райского царства, при всем своем могуществе и учености ничего не понимает в духовной жизни, хоть и избрал своим главным советником мудреца Брихаспати. Да и сам Брихаспати, не сумевший дать своему ученику Индре должных наставлений, не отличается особым разумом. Господь Ваманадева стоял у дверей Индры, но тот, вместо того, чтобы молить Господа позволить служить ему с любовью, послал его просить у меня милостыню, ибо желал вернуть себе три мира и предаваться чувственным наслаждениям. Однако власть над тремя мирами немного стоит, ведь какими бы материальными благами мы ни владели, они не сохранятся дольше одной эпохи Ману, которая суть ничтожно малый отрезок бесконечного времени. Так как по-вашему, на какой стадии он там? Да, практически это почти бесполезность. Кришна все это дает для того, чтобы он делает их полубогами, наделяет их таким могуществом, чтобы они смогли еще больше для Кришны, то есть смогли прогрессировать в преданности, но они тут же это используют совершенно в другом направлении. Поэтому и говорится, что любая деятельность может стать причиной деградации, и та же самая деятельность может стать причиной прогресса. Мотив какой? Поэтому всегда мы стремимся, я желаю вам и себе, чтобы мы побыстрее переходили на стадию полезности и удерживались на ней. Даже если мы где-то ошибемся нечаянно, ну что сделаешь? В этом мире без ошибок не бывает ничего. Любое усилие сопровождается недостатком здесь. Но это не дает нам права не стремиться к такому положению, не занять такое положение. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Нет. Ни на начальном, ни на каком. Суть в том, что их выслушивают, но с ними не общаются. Общаться – это значит очень серьезно воспринимать их слова. Человек либо дает общение, либо получает. То есть, либо он дает тем, кто его серьезно воспринимает очень, серьезнее, чем себя и всех остальных. Это значит, вы даете такому человеку общение. Понимаете? Либо вы получаете общение. А это опять, значит, вы в положении того человека, которому вы даете общение, вы становитесь в его положении по отношению к какой-то другой личности. То есть мы получаем общение только от тех личностей, которых мы считаем, значит, куда более авторитетнее, чем мы сами и все остальные. И поэтому, если ты или кто-то из других считает, что фанатик, ну, человек, он не разобрался, что этот человек просто фанатик или там, сентименталист, мы с ними начинаем общаться, то мы получаем то же самое. Мы становимся сентиментальными или фанатичными, как они. Если мы очень серьезно их воспринимаем, что они лучше нас, выше нас, они такие квалифицированные. Поэтому обычно всегда подходят к авторитету, то есть к непререкаемому авторитету, и его спрашивают. То есть в чем вы уже убеждены? Допустим, вот как Саньяси там приходит, или там в GBC, люди даже, может, плохо понимают положение, но доверяют больше. Они могут прийти и спросить, допустим, вот я под руководством этого человека служу, так сказать, нормально, могу я служить? И вам могут сказать, ну так, будь внимателен, все равно. Слепо нельзя никого принимать, даже гуру. Что же говорить о других? Слепо даже гуру нельзя принимать. Я думаю, что им нужно получить просто хорошее общение. Дело в том, что фанатизм чем еще он как бы обусловлен? Он обусловлен этой полной убежденностью в своей правоте и правильности. Поэтому дать им общение фанатикам бывает очень сложно. Почему Прабхупада говорил, что тот, кто будет проповедовать успешно в мусульманских странах, то есть стопы кладу на голову. Он определил это как самый сложный вид проповеди. Потому что в основном мусульмане очень фанатичны. И практически что-то им говорить, в чем-то их убеждать почти невозможно. Им даже плевать, есть там логика, нет там логики. Понимаете? То есть как бы само присутствие логики даже их не интересует. Вот так вот и все. Все. Догма. И у нас самое, так сказать, веселое это, что у нас, фанатиков, я думаю, что у нас фанатиков больше, чем таких нормальных людей. Огромное количество сентименталистов еще более превышающих. Вы знаете, как в армии, вот, допустим, шудр 3 миллиона, вайш 1 миллион, кшатриев 100 тысяч и браманов 1000. Вот точно так же. Сентименталистов 3 миллиона, фанатиков 1 миллион, таких нейтральных людей 100 тысяч и разумных 1000. Ну это так, я как пример. Все равно в любом случае мы начинаем все с сентиментализма. Поэтому даже Арджуна сентиментальничает. Арджуна уж какой был продвинутый. И то он сентиментальничает. Все равно он, так сказать, попадает под эти сентименты. И Кришна ему говорит, все это из чувственного восприятия. Чувство это сентал. А ментал это ум. Ментал. Сентал-ментал. Сентиментал. Сентал это чувство. Ментал это ум. На чувственный ум. Сентиментальный человек. Значит, на чувственный. Как животное практически. Животные находятся на чувственном уровне. Они не обладают достаточно развитым разумом. У них есть разум, но это разум очень маленький и недостаточный. Он работает только вот на эти функции потребностей. Сон, еда, секс, оборона. Все. Вот разум на что работает у животного. И чувства всегда, так сказать, находятся в господствующем положении у животного. Вот почему шастры и сравнивают людей такого плана, так сказать, с животными. Подобные свиньям, кошкам, собакам. И почему их называют двипада пашу? Двуногие животные, двуногое животное. Что животное, получившее человеческое тело, но оставшееся животным. Это сентиментализм, я еще раз говорю. Это сентимент. Сострадание – это не просто такой какой-то сентиментализм. Сострадание – это результат появления бхакти в сердце преданного, говорится. Само слово «ахимса», то есть сострадание, оно проявляется только в сердце, когда появляется бхакти, преданность. Понимаете, да? Сострадание тогда появляется. Какой-то элемент, маленький элемент преданности появляется. Совсем незначительный. Но только он ведет к состраданию. Вот мы возьмем буддисты. Какова основная цель буддизма? Ахимса. Но от кого она проистекла? От Будды, от 21-го воплощения Кришны. Кришна почувствовал сострадание к тем животным и к тем живым существам, которые без разбору забивались браманами под видом религиозной деятельности. Этими вот уже падшими браманами. И сострадание к этим падшим животным. И это сострадание он передал всем остальным, как Будда. Они не понимали причину сострадания, что это преданность, там, бхакти или что-то. Просто поскольку он обладал этим состраданием, ему удалось отдать это сострадание своим ученикам. Эти последователи понесли это сострадание тогда. И оно, так сказать, в итоге, так сказать, снизилось там. Не понял. Вот это мирское благочестие, мирская религиозность, это же на четырех этих принципах. Ну, мирская религиозность в основном карма-ками, вот эти вот ситха-ками, пхукта-ками и даже мукта-ками. Это религиозность мирская. Ну, нет, они освобождения хотят. Они хотят мистических совершенств. Собаки не хотят мистических совершенств. Может быть, хотят, конечно, думать, что сейчас раз бы так, кость появилась бы. Два раза лаял, раз, две кости сразу, дух с неба упало бы. Может быть, они думают по-своему, по-собачьему, о мистических способностях. И об освобождении от ошейника там, или от цепи. Такой вид освобождения. Но не означает, что они понимают там самсара, давана, ладитало. Кстати, они не понимают этого круговорот рождения смерти. Нет у них такого разума. Понимание в разуме находится. Они не обладают таким разумом, чтобы такие детали понимать. Поэтому только в человеческой форме тела мы можем это осознавать, понимать. И то через определенную практику пройдя. Практику очищения, то есть лечиться. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Как говорил великий Ленин. Сейчас такая проблема у людей, что сейчас не учиться и учиться и учиться, как говорил великий Ленин, а лечиться, лечиться и лечиться. Как говорил великий Пирогов, товарищ Пирогов. Или академик Павлов. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться. А?